Глава 12. Юджи на форуме выкладывает свой отчет о путешествии в город другого мира. Часть 1. Ветка Юджи. Я вроде как попал в другой мир, когда вышел из своего дома на улицу, после того, как в течение 10 лет не выходил из него. Часть 34. Он все еще не вернулся? 1. Аноним. В этой ветке вы можете увидеть информацию, фото и видео, предоставленные Юджи из другого мира. Правда ли это другой мир? Или как он сумел подделать все это? В этой ветке мы это обсуждаем. Уже 4 года прошло с того момента, как он попал в другой мир. И теперь Юджи наконец-то отправился в город. Прошло уже 2 недели. Ведь он говорил, что до города идти около 3-4 дней. Не слишком ли он задерживается? Юджи, ты там вообще живой? Не смей подыхать, ты же нам еще фотки должен. Репостинг запрещен, понятненько? Тот, кто сделает 900-й пост, открывает новую ветку. 21-й. Аноним. Он опаздывает. 22-й. Аноним. А я ведь уже успел раздеться и подготовиться к фоткам. 23-й. Аноним. Ответ 22-му. Рановато ты начал готовиться. 24-й. Участник группы шопинга Б. Интересно, с Юджи все в порядке? 25-й. Работник коммунальных служб. До города и обратно ходу на неделю. И в городе он еще проведет как минимум неделю. Значит, он должен вернуться сегодня. Так что паниковать пока рано. 26-й. Юджи. Я вернулся. 27-й. Аноним. Юджи вернулся! 28-й. Безмянный. Юджи, мы тебя уже заждались. Ответ работнику коммунальных служб. Ты что, провидец? 29-й. Залюб левел максимум. Ну и сколько ты купил? Собака и кошка у тебя уже есть. Какие еще типы появились? Среди них есть лиса? Хотя, если оценивать их по пушистости, то овечки лучше всего. 30-й. Аноним. Фотки давай! 31-й. Аноним. Отлично, я-то уже в костюме Адама жду фотки. 32-й. Алитам да, трогать нельзя. Скажи, что с Алисой? С ней ведь все в порядке? 33-й. Любительница песиков. С Катару все в порядке. Хотя стоп, раз Юджи здесь, значит и с ней все в порядке. 34-й. Юджи. Я сейчас загружаю картинки на комп. Придется немного подождать. 35-й. Крутой. Ответ Юджи. Понятно. Может быть, пока нам все кратко обрисуешь? 36-й. Аноним. Картинки. Картиночки. 37-й. Специалист по камерам. Ответ анониму. Не торопись ты так, наверняка у него тонны картинок. Давай дадим ему время, чтобы загрузить их. 38-й. Хорошо информированный. Ну и как ты выполнил то, ради чего отправлялся в город? 39-й. Юджи. Так, краткий доклад. Жена лорда полностью в моем вкусе. Огромные груди, размер, наверное, 6-го. Такие гладкие и сексуальные. 40-й. Аноним. И это он считает настолько важным, чтобы начинать доклад с этой информации. Хотя, замужние девушки, они по-своему сексуальны, не так ли? 41-й. Аноним. Троеточие. 42-й. Аноним. Вообще, тебя не о том спрашивали. Да и вообще, кому твои слова нужны? Фотки покажи! 43-й. Аноним. Я тоже фанат большегрудых замужних девушек. 44-й. Аноним. Слайды, давай слайды. 45-й. Аноним. Где картинки? Меня же продует, пока я их жду. 46-й. Работник коммунальных служб. Ответ 45-му. А нефиг было заранее раздеваться. И вообще, вас что устраивает, что первым, что он сообщил о своем походе, это размер груди жены лорда? Юджи, скажи, ты специально издеваешься, да? 47-й. Крутой. Троеточие. 48-й. Аноним. Меня все устраивает, поскольку я хочу увидеть фотки. Давай уже, тормоз, выкладывай их. 49-й. Юджи. Неприятно это говорить, но фоток жены лорда не будет. Естественно, я не мог на приеме направлять в сторону дворянки свою камеру. И вообще, если я начну ухлёстывать за ней, то ее муж мне голову оторвет, причем в самом прямом смысле. 50-й. Аноним. Вот же бестолочь. 51-й. Как я тебя понимаю. На месте Юджи должен был быть я. Уже я бы нашел способ. 52-й. Аноним. 53-й. Аноним. Неприятное известие. Оказывается, у нас Юджи вкусы сходятся. 54-й. Залюб левел максимум. Да кому вообще интересны обычные девушки? 55-е, эолитам, да, трогать нельзя. Какой смысл фоткать старух? 56-й, работник коммунальных служб. Ответ, за любой его максимум, эолитам, да, трогать нельзя. Извращенцы должны взяться за руки и свалить в туман. Если у тебя нет ее фоток, то нафига ты нам вообще о ней рассказываешь? Надо же понимать, что мы будем их требовать. 57-й, аноним. Ответ, работнику коммунальных служб. Знаешь, женатым мужчинам тоже нефиг заглядываться на чужих жен, так ведь? 58-й. Юджи. Еще. Все женщины тут не бреют волосы. Разве нормально, когда девушка с волосатыми ногами и руками? Мне такое не нравится. 59-й. Аноним. Опять о своих фетишах. 60-й. Аноним. Троеточие. Не, мне такого счастья даром не надо. Хотя, если она молоденькая, то может и нормалек. 61-й. Хорошо информированный. Скорее всего, это сказывается различие в нашей культурной традиции. Даже сейчас в нашем мире брить волосы на теле или не брить в большой степени зависит от того, в какой стране ты живешь. Думаю, все это знают. Причем неважно, развивающаяся эта страна или нет. С другой стороны, есть и страны, где бреют все, что ниже шеи. 62-й. Аноним. Ответ Юджи. Ха-ха-ха-ха, а мне нравится буйная растительность. 63-й. Аноним. Что-то многовато извращенцев собралось в одной ветке. 64-й. Работник коммунальных служб. Ответ аноним 62-му. Я же сказал, всем извращенцам свалить в туман. И вообще, вы кое-что не поняли. Юджи тут сказал, что такое мне не подходит. Иными словами... 65-й. Аноним. Вот же, он ломанулся в бордель сразу как вошел в город. 66-й. Аноним. Жесть. Жесть. Где фотки? 67-й. Аноним. Я в Японии, ты боюсь ходить в них. А в заграничных странах мне даже рядом с ними стыдно ходить. Чего уж тут говорить про иной мир. 68-й. Аноним. Да чтоб ты сдох. 69-й. Аноним. Ответ 67-му. Успокоились все. Вы же японцы. Ведите себя прилично. Нет, я и сам в шоке. И все равно. 70-й. Валитам, да, трогать нельзя. Неважно. Оставил он ее где-то одну или взял с собой, но все равно это было очень безответственно по отношению к Алисе. Я так и знал, что без меня он не справится. 71-й. Аноним. Ответ валитам, да, трогать нельзя. С тобой все было бы еще хуже. 72-й. Аноним. Йоджи, где доклад? 73-й. Аноним. Там, наверное, все с оружием ходят и постоянно режут друг друга. Я имею в виду в другом мире. Он без всякого сомнения отправляется ночью в бордель. То ли он такой смелый, то ли безмозглый. А может, как и положено герою, и то, и другое разом? 74-й. Юджи. Алиса и Катару остались спать в магазине у Кевина. Кевин понял, что у меня нет опыта общения с девушками. Он подумал, что перед встречей с женой лорда это не очень хорошо. Вот и решил научить меня премудростям общения с девушками. Ну, чтобы я не стеснялся в их присутствии, понимаете? Сначала мы пили спиртное, сидели рядом с девушками и говорили с ними. Если все идет хорошо, то можно подняться на второй этаж и там уже... Кстати, девушка мне попалась отличная. С ней так легко было общаться. А еще у нее грудь была 5-го размера. Она предложила мне подняться на 5-й этаж, но у нее были такие волосатые руки и ноги, что у меня внизу все опустилось, и мы вернулись назад. 75-й. Аноним. Получается, в этот раз у Юджи не получилось лишиться девственности. Ну что же, максимум, что мы можем сделать для него, это съесть в его честь бомж-пакет. 76-й. Аноним. Итак, ты думаешь, что если ты ни с кем не переспал, то все в порядке? Так ты думал? Да нифига подобного, я обо всем этом сообщу Сакуре. 77-й. Подруга Сакуры. Йоджи, ты первый и второй свой пост начал с такого. Но, по крайней мере, все вы смогли оценить, насколько много приходится японским девушкам работать над собой, чтобы быть красивыми. Да, я ссылочку на твои посты с Сакуре отправила. 78-й. Аноним. Я всегда говорил, что 2D-девушки идеальны. 79-й. Валитам, да, трогать нельзя. А меня данная проблема не касается. 80-й. Аноним. Ответ подруги Сакуры. Ну вот ведь в чем штука. Скажешь девушке, тяжело, наверное, брить волосы там. и они смотрят на тебя, как будто ты урод какой-то. Боже, как же этот взгляд заводит меня. 81-й работник коммунальных служб. Ответ подруги Сакуры. Девушки, значит. Если ей уже за 30, то назвать ее девушкой поздновато, верно? 82-й, аноним. Эй, я совсем не то имел в виду. Ты сейчас пытаешься быть светлее Папы Римского. 83-й, аноним. В форуме одни извращенцы и девственники. 84-й, аноним. Блин, Йоджи, фотки все еще не загрузились. 85-й, Юджи. Минуту, сейчас как раз заканчиваю их закачивать на сервер. 86-й, аноним. Ответ Юджи. Кругом хаос, вопли, крики, а он спокойно делает свое дело. Якорь мне в задницу. 87-й, хорошо информированный. Юджи, грудь может казаться больше, чем она есть на самом деле. Если они используют корсет, то грудь кажется больше, а талия уже. Кстати, как у них насчет нижнего белья? 88-й, аноним. Ответ хорошо информированному. Ах ты старый фетишист! Интересно, а чулки у них в ходу? Черный выглядит просто отлично, но и белый смотрится весьма достойно. 89-й, подруга Сакуры. Ответ работнику коммунальных служб. Ах ты, мы же с тобой в одном городе живем. Я же могу передать твои слова твоей жене. Как думаешь, стоит это сделать? 90-й, аноним. У меня мурашки по коже, а ведь наехали даже не на меня. 91-й, аноним. У меня тоже. Наверное, все-таки надо будет одеться. 92-й. Начальник ветки по проверке видео. Вот и встречайтесь после этого на оффлайновых вечеринках. 93-й. Аноним. Блин, да сколько еще можно ждать картинок? 94-й. Аноним. У меня такое ощущение, что Юджи специально нас водит за нос. Похоже, он нас всех поимел. 95-й. Аноним. Нет, я не верю в это. Просто надо подождать. Если он так и не выложит фотки... то ноги моей на этом форуме больше не будет.